Марципановый праздник в приречной стране. Литературно-музыкальная композиция по книге норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен. Зима от начала до конца». Текст читает Дмитрий Васинович, за органом Мария Черепанова. В маленькой приречной стране наступила зима. Тяжелый белый снег покрыл взгорки, норки и дома. Река потемнела, как глухая ночь. Она норовила утечь от зимних морозов, а они упрямо желали сковать ее льдом. В приречной стране было тихо. Все шумные зарылись в снег, а голосистые улетели в теплые края. Только изредка проснется, бывало, ветер, да стукнет друг от друга большие ветки, выбивая сухую скрипучую музыку и обтрясая снег. Простодурсен и утенок коротали время у себя в дому, радуясь, что близится великий марципановый праздник. Они устроились у печки, открыли дверцу и всматривались в добрые жаркие языки пламени. Они обсуждали, как бы им получше оголодать к этому пиршеству, то ли есть пудинг через день, то ли каждый день съедать половину обычной порции. Им было невдомек, что в вечерней темноте кто-то стоит под окном и смотрит на них. Кто-то бесшумно стоял и молча смотрел, как теплые и уютные отсветы пламени ложатся на две физиономии — с клювом и без. — На марципановом празднике мы будем есть только марципаны? — спросил утенок. — Да, — ответил простодурсен. — Очень вкусные марципаны. И мы сначала поедим марципаны, потом съедим еще марципанов и дальше закусим снова марципанами. Да, мы будем есть, сколько влезет. А когда больше не влезет? Марципанов больше не влезет, переспросил простодурсен. Такого не бывает. Это потому, что они очень вкусные. Да. А на вкус они какие? Вкусные. Нет, но на что они похожи? «Они ни на что не похожи. Ковриксон лепит их в форме коз или диковинных лягушек и еще разных троллей. Они бывают синие, желтые, зеленые, белые, красные и в полоску. И вкус у всех фигурок разный. Язык не устает их пробовать, а живот требует добавки. А как он требует? Кричит: дайте еще. Живот кричит. Не криком кричит, но это все равно, что съесть утренние облака, полные солнечного света. Разве облака едят? Не едят, нет. Но я просто объясняю тебе, какие прекрасные марципаны бывают на празднике марципанов. Слышишь? Мой живот, мне кажется, уже начал кричать. Ну, вот видишь. Но когда живот перестанет кричать, когда мы так наедимся, что в нас больше и крошки не засунуть, тогда мы просто побредем домой спать и все? Нет. Сперва октава споет песню, а другие почитают стихи. А я? Что ты? Я буду сидеть и слушать. Тебе не хочется? Хочется. Только я тоже хотел бы выступить, показать фокус или сыграть сценку. Это наверняка можно. Здорово. Теперь я буду радоваться празднику еще больше. Представляешь, вот я выхожу, сытый по самый клюв, и начинаю выступать. Да. Сколько чудесного в нашей стране. Ты считаешь? Конечно. Например, мы можем радовать друг друга песнями или стихами, или радоваться тому, что еще только будет потом, вот как марципановому празднику. Так они проводили вечер. Что-то говорили по очереди. Обычно всего несколько слов. Потом замолкали. А еще потом вдруг, как по волшебству, находились новые слова, и разговор продолжался. Но тот, кто темным холодным вечером подсматривал в окно, стоял тихо-тихо и ел глазами двоих у печки. Это был Пронырсон. Он опирался на лопату и думал, что это как-то очень странно. Потом задумался, что именно кажется ему странным, и понял. По-настоящему странно, что он тихо стоит на месте. Пронырсон не стоял на месте никогда. Ноги даны ему, чтобы ходить или бегать, считал он, а руки, чтобы хватать, поднимать и двигать вещи. Или рубить дрова. Но сейчас он просто не мог сойти с места. То, что он видел в окне, не отпускало его. Во-первых, само окно. Снаружи мороз, что есть силы, мастил его льдом, но тепло изнутри дома все время перетапливало иней в капле воды. И получилось, что домик, как сонный зверь, лежит и щурится в темноту приоткрытым глазом. А в окне виднелись Простодурсон с утенком. И вы знаете, что они делали? Они сидели и разглядывали огонь. Пронырсон с ужасом видел, что они не отворачивались, не качали головой и не рвали на себе волосы от отчаяния. Нет! Они с улыбкой наблюдали, как их собственные дрова прогорают щепка за щепкой. Неужели можно улыбаться, когда твои драгоценные полешечки превращаются в золу? Или они забыли, сколько труда стоит заготовить их на зиму? Сам Пронырсон всегда садился к печке спиной, чтобы не видеть, как сгорают дрова. Фу! — сказал он вдруг, и сам вздрогнул от этого шустрого словца, которое вырвалось у него без спросу. Пронырсон отвернулся от окна и уставился на черный еловый лес. Ему надо пройти его весь, чтобы дойти до своей норы, холодной, стылой норы в морозной черноте. Внезапно Пронырсон вспомнил, зачем пришел к Простодурсону. Он принес лопату. Он брал ее взаймы. Лопатой он выкопал отличную тете-ловушку. У них тут в стране процветает сумасбродство, праздношатание, дураковаляние и ничего не делание. И Пронырсон хотел оградить себя, прежде всего, от внезапного вторжения. А вдруг неизвестно кто постучится в дверь и спросит, можно ли войти? Что такое тетя, Пронырсон не знал, но Сдобсон однажды обмолвился, что за границей тети кишмя кишат, и у них есть повадка нагрянуть в гости без предупреждения. Кошмар ходячий, короче говоря. Чтобы копать, надо иметь чем копать. Одалживаться у Простодурсона было Пронырсону поперек души, но тут всего одна лопата — и принадлежит она Простодурсону. Простодурсон ни разу не напомнил ему, что пора возвращать лопату. Даже не вспомнил. Простодурсон только тем и занят, что булькает в реку камешки. Такой он дурень, этот простофиля. Стоит себе на берегу вместе с уткой своей и швыряет камни. Расшвыривается временем, короче говоря. Но сегодня Пронырсен сам принес лопату назад. Тетя ловушка наконец-то доделана. Она получилась глубокая. Под конец он сам еле из нее вылезал и потому сколотил себе лесенку. А теперь он вытащил лесенку наверх и спрятал подальше. Ловушка — это мрачная и темная яма прямо перед дверью в его нору. Пронырсен прикрыл ее ветками и мхом, а потом лег снег и заровнял дырки. Пронырсен был горд своей ловушкой, хотя никакой заслуги лопаты в том, конечно, нет. Лопату надо вернуть. С тем и подошел он к окну с потеками оттаившего льда и остался стоять. Да на что простодурсену лопата, когда у него дома уже есть целый утенок? «Нет», — сказал Пронырсен лопате, — «иди-ка ты со мной назад, домой. Тут у простодурсена ты будешь только ржаветь в углу, без дела». Лопата не ответила. Пронырсен пошел в обратный путь. Он проваливался в снег, замерз и дрожал. Размера он был небольшого, а по сравнению с большим темным вечером он был так ничтожно мал, что почти и не был вовсе. Пронырсен покрепче сжал холодную лопату, повернул голову, еще раз посмотрел на окно неказистого домика простодурсена. «Интересно, о чем они там говорят? Странно, что люди живут под одной крышей так долго, а им все еще есть о чем поговорить». Он прокладывал себе путь в снегу. Было чудно и тихо. «Как хорошо, когда не надо помнить ни о ком, кроме себя», — думал Пронырсен. «Надо радоваться тому, что есть. Темно и холодно, но могло быть гораздо хуже. Могло небо рухнуть, или хотя бы луна, а вот не рухнули». Так он и шел, думая, как хорошо устроил свою жизнь. Внезапно земля ушла из-под его ноги, Пронырсен пошатнулся. Еще миг, и все, жизнь стала бы так ужасно, что хуже не бывает. Пронырсен почувствовал, что падает в собственную тете-ловушку, и все же в последнюю секунду он извернулся и плюхнулся на спину. Барахтаясь, он перекатился на четвереньки. С трудом встал на дрожащие колени. «Не волнуйся!» — сказал он лопате. «Не надо бояться! Я должен был проверить, работает ли ловушка. Все прошло удачно, все в порядке». Пронырсен покачал лопату, чтобы ее успокоить, и тут ему в голову пришла странная идея взять лопату в дом. Обычно она всегда стояла за дверью, но в тот вечер он занес ее в дом и приставил к стене рядом с ледяной печкой. «Ну вот», — сказал Пронырсен, — «если станет достаточно холодно, мы затопим, но немного померзнуть только на пользу». Он едва видел лопату. Огарок сальной свечи, стоявший на полу, еле тлел. Слабое пламя грозило вот-вот погаснуть. В крыше была щель, сквозь которую обычно и сочился свет, но сейчас в нее только падал снег и задувал холодный воздух. «Фуф!» — сказал Пронырсен. «И чего ты хочешь?» Он обращался к лопате. Вообще он твердо знал, что разговаривать с лопатой ненормально, но разговаривал. А лопата просто стояла себе и на удачу бросала тень на стену. Thank you. новый день начался, как только кончилась ночь. Так были устроены день и ночь в этой стране. Никто из них не пропускал свою очередь из шалости или из ленности. Сдобсон месил снег своими мокрыми башмаками. Идти к Пронырсуну душа у него не лежала. «Уж больно этот парень странный», — думал Сдобсон. «Честно говоря, даже противный». Хоть Сдобсон плелся медленнее некуда, а все-таки неуклонно приближался к норе Пронырсена. И вскоре уже стоял у него под дверью. Массивная дверь была заперта. Надо бы постучать, но Сдобсон тянул время. Хотя, раз Пронырсен согласился отдать свою нору для праздника, он наверняка ждет, что придут помогать ее украшать. Быть может, он печку затопил. Сдобсон стоял в нескольких шагах от двери и думал. В доме кто-то был. Это Сдобсон слышал. Вроде бы голос Пронырсена. Он сделал широкий шаг к двери, потом еще один, и тут же, проломив снег, ветки и мох, ухнул под землю. Так глубоко он еще не падал. Сдобсон очутился в мерзкой норе. «Так вот, чего он всех позвал!» — подумал Сдобсон. «Гости придут на праздник, а угодят в западню, в холодную мокрую яму!» Выход светлел далеко вверху, не переставая падал снег. В дыре было темно, как ночью. Неожиданно он услышал, что наверху средь бела дня открылась дверь. Сдобсон осторожно повернулся лицом к свету. Вдруг сошла лавина снега, а вслед за тем в проломе показалось лицо Пронырсена. «Меня вы врасплох не застанете, поняли?» — строго спросил он. «Я наслышан о вас, как вы без спросу являетесь досаждать людям. Дудки! Не на того напали!» «Но, дорогой Пронырсен, — робко промямлил Сдобсон, — я не собирался досаждать, наоборот». «Что наоборот?» — спросил Пронырсен. «Наоборот, ты кто?» «Сдобсон», — ответил Сдобсон. «Всего-навсего, я просто хотел помочь». «Фуф!» — еще больше завелся Пронырсен. «Помочь? Ты валяешься там, как ведро в колодце, и заявляешь, что помогать надо мне? Фуф!» «Отличную яму ты себе выкопал», — подластился Сдобсон. «Фуф!» «Никогда таких глубоких не видел. У тебя талант копать». «Фуф!» — повторил Пронырсен. «Ладно, заходи ко мне. Померзни». «Я не зайду. Мне отсюда не вылезти». «Ну вот видишь, тебе самому помогать и помогать. Пойду принесу лестницу». Пронырсена не было недолго. Потом он вернулся вместе с лестницей и опустил ее в яму. «Спасибо тебе», — сказал Сдобсон. «Ты замурзал мою тетеловушку», — заявил Пронырсен. «Как ты ее назвал? Тетеловушка?» «Да, но нос в чужие дела не суем». «Ты прав. Спасибо тебе. Я пойду домой». Сдобсон снова стоял в снегу. Он не помнил, когда еще ему было так больно, грязно и холодно. «Так что, зайдешь немного померзнуть?» — спросил Пронырсен. «Спасибо, я уже померз. Пожалуй, пойду домой и померзну там». «Фу, у меня похолоднее будет, чем у тебя. Шагай внутрь». «Хорошо. А у тебя гости? Я слышал, ты с кем-то весело болтал, как раз я... то есть, прежде чем я...» Сдобсон зашел в нору. В лицо дохнуло холодом. С потолка свисали сосульки, под дырой в крыше намело сугроб. «Что ты не протопишь? Чуточку». «Фуф!» — фыркнул Пронырсен. «Ты хочешь, чтоб я жег свои дрова? Еще чего? Пока холодно, мечтаешь о тепле. А если согреть нору, надо будет думать, о чем мечтать тогда. Ты мечтаешь о тепле? Спросил Сдобсон. Иногда бывает, признался Пронырсон. Нам было бы неплохо украсить тут все, сказал Сдобсон. Украсить? Возмутился Пронырсон. Что за глупости? Если они хотят съесть свои марципаны у меня, пусть сидят на дровах. Но мы всегда к празднику все украшаем и топим, чтоб стало тепло. Потом Октава поет красивую песню, и мы все едим восхитительные марципаны. «Во сколько этот праздник?» — спросил Пронырсон. «Завтра в это же время», — ответил Сдобсон. «Фу!» — только и сказал Пронырсон. «Знаешь, видно, не будет в этом году праздника», — сказал Сдобсон. «Пойду скажу Октаве, что придется нам обождать с марципанами до следующего года. Надо мне идти, пока я не примерз к полу». Сдобсон встал, хрустнула ледяная корочка вокруг него. «Я сейчас и стоплю пару полешек», — сказал Пронырсон. «Нет, не надо», — возразил Сдобсон. «Тогда ты потеряешь свою мечту о тепле. Лучше я уйду». «Но я могу выйти, стоять за дверью и мечтать, как тебе тут тепло». «Ну, если ты так хочешь», — сказал Сдобсон. «О», — ответил Пронырсон. «Слову место». Так оно и вышло, что из трубы Пронырсона впервые за всю зиму показался дымок. Утенок с утра работал над своим трюком с исчезновением. На поверку это оказался не такой простой фокус, как он думал поначалу. Куда бы он ни исчез, просто Дурсон всякий раз находил его. Другой бы уже плюнул и выучил для праздника песенку, например, но утенок упрямо продолжал тренироваться. «Главное не сдаваться», — говорил он. «В конце концов я раз... и пропаду». «Ой!» — напугался Простодурсон. «А когда вы в прошлый раз праздновали марципаны, меня ведь еще не было, да?» — сказал утенок. «Не помню». «Вот я думаю, а где я тогда был?» «Ты правда об этом думаешь?» «Да, пока я еще не завелся в яйце и не вышел из него. Ты уже по мне тосковал?» «Нет». «Ни капельки». «Да я же о тебе не подозревал даже». «И ты обо мне нисколько не думал?» «Как же я мог думать? Я же не знал». «Простодурыч, ты ранил мое сердце. Значит, когда в прошлом году ты веселился на празднике марципанов, ты ни минутки не помечтал об утенке?» «Нет, но я часто думал, что в моей жизни чего-то не хватает», — ответил Простодурсон. «И тут появился я, да? И сказал тебе кря-кря?» «Сначала ты только пищал. Кля-кля». «Да, потому что я не простая птица. Я незаурядная. Хочешь жить с великим мастером бульканья камней, господином Простодурсоном? Изволь выделяться из толпы». «Оказалось, что... мне не хватало именно тебя, утенка. Тогда я об этом не подозревал, а теперь знаю точно». «Вот сейчас ты «Очень хорошо», — сказал Простодурсон. «Иногда ты чеканишь фразы прямо как мастер слова». «Не сходить ли нам нагулять аппетит? Праздник уже завтра». «Да, давай погуляем для голодания, а я дорогой потренируюсь исчезать». Одеваясь, они утеплились как могли. Утенок завернулся в теплый платок и надел свою красивую шапочку, а Простодурсон надел свое большое, длинное и широкое пальто. Сдобсен. Что такое? Хотел спросить кое-что. Знаешь, ответил Сдобсен, если ты зайдешь в дом, мне станет лучше слышно тебя. И Пронырсен зашел в дом. Как ни крути, а нора это моя, напомнил он себе. Представляешь, вчера я видел Простодурсена с утенком. Они вели себя подозрительно. Да? Они сидели перед своей печкой, открыли в ней дверцу, чтобы пламя их освещало. И? Они по очереди говорили. Просто открывали рот или клюв и говорили слова. Да, очень мило, судя по твоим словам. Может быть... Раз у нас уже топится печь, то мы могли бы... Ну, конечно, — закивал Сдобсен. Вроде как в шутку, — добавил Пронырсон. У него голова шла кругом. Он не привык к гостям в своей норе. Было страшновато даже. И Пронырсон торопливо, пока до него не дошло, что он валяет дурака, открыл дверцу и плюхнулся перед ней на попу. «Ты первый», — сказал он. «Что первый?» — спросил Сдобсен. «Говори слова». «Ладно. Было бы неплохо украсить твою нору». «О!» «Мы могли бы, например, убрать дрова и украсить все ветками и мхом». «Пожалуй», — сказал Пронырсон. «Целое дерево я сюда вносить не дам, но ветки можно». «Прекрасная идея, кстати. Если принести целое дерево, то больше можно и не украшать». «Деревом дом не украсишь». «Почему нет? Все гости рты бы разинули, увидев дерево посреди норы. Можно, кстати, на ветке что-нибудь повесить». «Да, удивятся-то они точно». Фу. И пошло-поехало. Они поговорили, как украсить нору, и какое пламя красивое, и о реке весной, и о птицах осенью, и снова о том, как обуютить нору к празднику. Беседа текла увлекательно и порою прерывалась смехом. Они договорились до того, что даже придумали для праздника игру. Все должны будут взяться за руки и ходить вокруг дерева, разговаривая о погоде, а лучше даже петь, например, о снеге или о метели и морозе. «Фуф!» — радостно сказал Пронырсон. «Это было здорово!» «Еще как!» — согласился с Добсон. «Я все думаю, вот притащим мы целое дерево, а они напугаются, нет?» «Послушай, а кто вообще придумал праздники?» — спросил Пронырсон. «Октава, конечно, она главная выдумщица». «Так что, пойдем, притащим дерево?» «Ты серьезно хочешь тащить в дом дерево?» «Ну да, и пока мы будем там на холоде рубить дерево, мы можем мечтать, что скоро вернемся в тепло, а потом можем еще поиграть в эту игру, ну, когда по очереди говорят слова». Оба они были напуганы тем, как ловко каждый из них обращается со словами, когда они играют в паре. Раньше они за собой таких талантов не знали. Ну а теперь они пойдут на улицу, срубят дерево и притащат его в дом для праздника. Вот до чего они додумались. Простодурсон сунул руку в карман и вот тогда обнаружил ужасное. В кармане было пусто. Утенок пропал. «Ой, нет!» — пролепетал Простодурсон. Он почувствовал, как эти слова соскользнули у него с языка, а потом услышал их своими ушами и похолодел. Внутри него все опустело и выстыло, как от залезшего под пальто ветра. Он еще раз ощупал карман. Нет, утенка в нем не было. «Утенок!» — крикнул он. Ни слова в ответ. Полная тишина. Такая же полная тишина была до появления утенка. Тогда тоже никто не отвечал на зов Простодурсона и не звал его. Но тогда Простодурсон ни капли не грустил без утенка. Теперь же он привык жить с утенком. И сразу заметил, какая рваная, занозистая и бессмысленная стала жизнь с его пропажей. «Но он же никуда не делся, да?» «Не сгинул навек и не совершил свой великий исчезательный фокус». В голове Простодурсона строем маршировали гнусные мрачные мысли. Мысли о том, какими станут дни без утенка. Больше не будет вопросов, почему луна круглая, и о других круглых предметах вопросов тоже не будет. Никаких радостных криков над духом по утрам. И не на кого поворчать, когда устанешь от всех этих вопросов и радостных криков. И не с кем постоять на берегу и побулькать камешки, например. Простодурсон вспомнил, как утенок научил его смотреть в небо. Это было одно из любимых занятий утенка — стоять у реки и тихо глядеть вверх на бесконечное и безначальное небо. «Вот что надо сейчас сделать», — понял Простодурсон. Небо было красивое, с посыпкой из звезд, с тонким белым месяцем, похожим сейчас на пустую колыбельку. И утенок как будто все равно смотрел сейчас на небо вместе с ним. Непостижимым образом небо утешило Простодурсона. Небо без начала и без конца. Небо, которое было такой радостью для утенка. И теперь оно обещало Простодурсону сохранить для него все, что было прекрасного при утенке. Простодурсен стоял, задравши голову в небо. И тут что-то коснулось его спины, как будто что-то живое шевельнулось у него на спине под пальто. «Помоги!» — раздался оттуда крик. «Я исчез! Фокус удался! Помоги мне, Простодурыч! Я хотел потренироваться! Нашел дыру в кармане и залез туда! И заснул! Теперь я тут!» Поглаживая в кармане утенка, Простодурсен зашел в нору к Пронырсену. Он едва поверил своим глазам. Во-первых, в норе было очень тепло. Во-вторых, дрова. Из них были сложены стулья, табуретки и стол, причем стол из дров был длинный и удобный. По всей норе были расставлены разноцветные свечки, все они горели. Посреди комнаты в крестовине из четырех больших чурок стояла, вы не поверите, елочка. Два красных носка на верхних ветках украшали ее. Все сели за стол, открыли рты и клюв. Нет, нет, словами этого не описать. Диковинные звери один за другим исчезали внутри гостей, а потом бродили в них. «Скоро нам придется сделать перерывчик», — простонал Сдобсон. «Нельзя ли объявить марципановую паузу? Мы с Пронырсеном придумали, что надо бы нам всем походить вокруг дерева. Это будет такая игра, и мы снова проголодаемся». «Да», — оживилась Октава, — «мы можем петь песню, пока ходим». «И получится, как будто мы гуляем в лесу, не выходя из дома», — добавил Простодурсен. Они встали, взялись за руки и за крылья и пошли вокруг елки. Вернее, все шли, а утенок болтался между Простодурсеном и Октавой. «Я лечу!» — кричал он. «Смотрите, я лечу в галстуке и шляпе!» Пронырсен вспомнил про лопату. Он сбегал, принес ее. И теперь они со Сдобсеном держали ее с обоих концов во время этого тихого хождения по кругу. Наконец наступила очередь утенка выступать. Утенок запрыгнул на стол, вскочил на жестянку из-под печенья, осмотрел публику. Все постарались и выглядели сегодня превосходно, а некоторые еще и пахли так же. «Будешь начинать?» — спросил Простодурсен. «Я уже давно начал», — сказал утенок. «Отвечайте, не задумываясь. Что вы видите перед собой?» Гости заерзали на дровяных сиденьях, посмотрели на утенка, он был прямо у них перед глазами. Так они и ответили. Простодурсен заволновался. Неужели утенок собирается исчезнуть? А подумал ли он, как потом вернуться обратно? С этим малышом никогда не знаешь, о чем он забыл подумать. «Отлично!» — сказал утенок. Он дважды склонил голову в поклоне. «Это все?» — спросил Простодурсен. «Разве мало?» — удивился утенок. «Ну...» — неуверенно протянул Простодурсон. «Я хотел показать вам что-то невероятное, что могу показать только я. А это невероятное — это я. Твой утенок, Простодурыч, часть твоей жизни. На празднике год назад меня еще не было. Никто обо мне не слышал, никто меня не ждал. И ты жил, как будто я и не должен никогда появиться. Но вдруг к тебе приплыло в руки яйцо. А из этого яйца вышел я собственной персоной. А теперь я встал на жестянку и дал вам на меня посмотреть. На твоего меня, Простодурыч. Это ж невероятно, что все устроено так. В этом больше магии, чем на небесах». После этой длинной речи наступило молчание, словно бы слова утенка обживались во всех головах. И вдруг все как будто разом поняли, что они стали свидетелями великого превращения, потрясающего фокуса, необычайного чуда. А именно, на жестянке стоит утенок, а раньше его и в помине не было. Тогда они захлопали. Они кричали «Ура!» и громко били в ладоши. А потом снова и снова пели песенки про елочку, мороз и снежок. Историю по мотивам книги Руне Белсвика «Простодурсон. Зима от начала до конца» вам рассказали и сыграли сказочник дядя Дима и органистка Мария Черепанова. До новых встреч!